счастью, у Ричарда были другие источники информации. Из отчетов Донки ему стало известно, что руна, образующаяся после воздействия частицы заклинания Авады Кедавра, которая убивает волшебника, пославшего это заклятие, это крестраж. В отчетах Бауда, которые он писал для отдела тайн, шло подробное объяснение. Крестраж – это кусочек души волшебника, который удерживает душу мага в мире живых после смерти. При помощи других волшебников для души можно создать сосуд, новое тело, в которое вполне реально вселить дух и тем самым подарить ему новую жизнь. Уничтожить крестраж можно лишь с помощью уничтожения вместилища. Помимо этого, в теории волшебник, чья душа была использована для создания крестража, после возрождения может воздействовать на носителя части своего духа, к примеру, посылать видения. Естественно, Ричарда совершенно не обрадовала новость о том, что он и Гарри являются сосудами, благодаря которым дух Тамари Дла не уходит на тот свет. Больше всего Гросвенора напрягало то, что невыразимцы вполне могут рассматривать убийство его и Гарри, чтобы окончательно избавиться от Ридла. Чтобы обезопасить себя, Ричи развил бурную деятельность. Он распорядился втайне построить еще один бункер-лабораторию совершенно в другом месте. Волшебники-строители были опутаны клятвами неразглашения. После готовности бункера Ричард собирался отправить туда часть волшебников, которые работали с Баудом. К ним присоединить других магов, естественно, заставив их дать нерушимые обеты, дабы информация не утекла в отдел тайн или вообще куда-либо. Цель вполне прозаичная. В обстановке полной секретности разработать способ обезопасить себя. К тому же он предполагал, что с крестражем получается так же, как с протеевыми чарами. Если волшебник-создатель через кусочек своего духа может воздействовать на носителя крестража, то верно и обратное. То есть в теории при грамотном подходе и разработке специальных методов Ричард и Гарри смогут воздействовать на Ридла. Интересным фактом стало то, что дневник Тома Ридла, та самая тетрадь, которую Люциус Малфой подкинул Джинни Уизли, тоже является крестражем. По предположению Бауда, Люциус собирался возродить своего господина. Для этого нужен был тесный контакт с дневником кого-нибудь из волшебников. Если маг станет писать в тетрадь, то кусочек души Ридла может установить с ним контакт и начать, подобно энергетическому вампиру, высасывать жизненную и магическую силу. Становясь сильнее, крестраж сможет временно захватывать тело волшебника. Теоретически дневнику понадобится около 80 месяцев тесного контакта с носителем-магом, чтобы полностью захватить его тело. То есть фактически Люциус Малфой собирался убить Джинни Уизли. Ох, как Ричард был взбешен, когда понял это. Ярость на Малфоя затопила разум юного волшебника. Этот гад покусился на ближнее окружение Гросвенора, а значит отчасти и на него самого. Под такие пощечины Ричард не собирался подставлять вторую щеку. Он стал строить планы мести. Первой мыслью было физически устранить Люциуса Малфоя. Немного остыв, Ричи решил не пороть горячку, а придумать более изощренную месть. Гарри и Ричи возвращались в школу вместе. По крайней мере, от дома на Гросвенор 69 они добирались до вокзала вдвоем в компании Тонкс, Праутфута и Скотта. Когда они все добрались до колонны перехода на платформу 9, Праутфут первым делом наложил на пространство усиленные маглоотталкивающие чары и принялся заклинаниями исследовать переход. С каждым заклятием на его лбу образовывались все более глубокие складки. Гарри печалью смотрел на колонну. «Лучше бы я в Хогвартсе остался», — грустно вздохнул он. «Да ладно, Гарри», — попытался успокоить товарища Ричард, — «зато ты побыл с дядей, а еще с Гектором». Покосился в сторону хмурого Праутфута Гарри. «Он неплохой парень, но взрослый. Я бы предпочел отпраздновать Рождество в компании друзей. Ты все каникулы был занят. Так бы хоть весело провел время с Роном». «Что там?» — спросил Скотт Поттер. «Проход зачаровали», — ответил Праутфут. «Заклинание настроено срабатывать при приближении Гарри». Из груди Гарри Поттера вырвался грустный вздох. «Опять этот маньяк, дьявольский Добби, будь он неладен. Как я буду защищаться от него в школе?» «Не переживай, Гарри», — подмигнул товарищу Ричард. «Я тебе не успел подготовить подарок на Рождество в срок, зато сейчас он у меня с собой». «Подарок?» Гарри с надеждой посмотрел на Ричарда и перешел на шепот. «Он поможет мне в противостоянии с Добби?» «Это точно». Лисья улыбка не покидала губ Ричарда. «Это средство поможет не только в борьбе с безумными эльфами, но и вообще с любыми противниками». Гарри Поттер воспрял духом. Он был крайне заинтригован. «Ричи, а в поезде, Гарри?» Праутфут, наконец, расколдовал проход, отменил усиленные маглоотталкивающие чары, и все прошли на платформу 9. Гарри не терпелось поскорее оказаться в поезде. Он сгорал от предвкушения. Что же приготовил Ричи? Проносились у него в голове нетерпеливые мысли. Какой подарок? И вот мальчики оказались вдвоем в купе. Когда Ричард запустил руку в сумку, Гарри с придыханием наблюдал за ним. И вот на свет были извлечены они, очки-велосипеды, практически такие же, как у Поттера. Их дужки немного отличались, они были более толстыми и прямыми, а заканчивались миниатюрными отверстиями. Гарри был слегка разочарован. «Очки, очки», — ухмыльнулся Ричард. Взяв в руки подарок, Гарри с надеждой спросил. «Они заколдованы? Стопроцентное попадание». Ответ Ричарда обрадовал Гарри. Он поспешил заменить свои очки на подарочные. Повертев головой в стороны, Поттер не заметил никаких изменений. Казалось, словно это самые обычные очки, которые почти ничем не отличаются от его предыдущих. Хотя одно отличие было, из-за толстых дужек носить их было немножко некомфортно. Ричи, я ничего не замечаю, их нужно как-то активировать. Ричард еще шире улыбнулся и снова запустил руку в сумку. Взору Гарри предстал металлический браслет на руку с круглым черным шаром на том месте, где у наручных часов находится циферблат. Поттер не мог оторвать взгляд от браслета, он показался ему очень знакомым. Внезапно мальчика озарило. «Я видел точно такой же браслет у Гермионы, и Ричи носит похожий. Вот с этим, полагаю, будет лучше», — прокомментировал Гроссвеннер, но он не спешил отдавать второй подарок. «Только, Гарри, прежде, чем ты наденешь на руку управляющий эскин, я должен тебя предупредить о технике безопасности. Не пробуй испытывать оружие без предварительного принятия мер безопасности. Не активируй оружие в обычной обстановке, если тебе не грозит опасность». «Какое оружие?» Гарри начал подозревать, что с очками все непросто. Он кивнул в сторону браслета и спросил. «Значит, эта штука позволит управлять очками?» «Именно», — ответил Ричард. «И не только оружием. Эти очки, наверное, показались тебе обычными?» «Ну да», — пожал плечами Поттер. «Так и задумано. Гарри, это сделано в целях безопасности, чтобы никто другой не мог воспользоваться функционалом этого артефакта. Ричи, так что они делают?» Не выдержал Поттер. «О, Гарри, тебе понравится. В первую очередь, это на самом деле очки для зрения, которые подстраивают диоптрии под твое зрение. Затем это монитор для вывода изображения с эскина. Туда добавлена функция карты и магического радара. Я позаимствовал идею с карты мародеров. Волшебники мастерской Гроссвеннера ее воплотили в реальности. Еще на линзы наложена мощная защита от лигелементов. То есть я смогу увидеть всех учеников в школе», — обрадовался Гарри. «Не всех», — отрицательно качнул головой Гроссвеннер. «Есть исключения. Есть очень мощные скрывающие заклинания, которые сканер эскина не обойдет. Владельцы такого же артефакта могут запретить показывать себя на сканере. Но домового эльфа под фирменным скрытом домовиков обнаруживает на раз-два». Ричи не стал говорить счастливому Поттеру, что в артефакты встроена защита. Он всегда может перехватить управление и имеет высший приоритет в администрировании. То есть, даже если Гарри прикажет своему эскину скрыть его от других таких же артефактов, Ричи все равно найдет владельца прибора где угодно. В пределах Земли точно, в Солнечной системе тоже, а вот в параллельном мире уже нет. Но в пределах галактики этого мира в теории скрыться невозможно, если не использовать мощную магию. А еще там есть функции подслушивания, подглядывания и передачи дам по памяти эскина на основной сервер. И вишенка на торте, возможность удаленного администрирования и запрет на активацию оружия, если оно направлено на одного из Гроссвеннеров, к примеру, на Ричарда, его отца, сестер, будущих детей. Так что за оружие, с любопытством поинтересовался Поттер. Рейлганы, не поверил Гарри. Рейлганы. Ошарашенный Поттер выпучил глаза, сравнявшиеся по размеру со сливами. «Ага, Ричи, ты прикалываешься?» «Неа, да ладно, быть того не может. Гарри, я серьезно. В каждую дужку очков волшебники умудрились встроить по рейлгану, основанному на принципе работы ускорителя частиц. Обалдеть!» Поттер был невероятно изумлен. «И что, мощная штука?» «Ха, мощная», — иронично протянул Ричард. «Стрельба производится по мысленной команде. Рейлганы управляются эскином. Для удобства наведения на цель используется виртуальный прицел, как в компьютерных играх, который проецируется на стекла очков. В качестве снаряда используется крошка металла весом в 0,01 грамма. Ускоритель частиц разгоняет ее до скорости 77 км в секунду. Из-за такой скорости снаряд сгорает от трения в воздух, в результате чего получается поток раскаленной плазмы, которая поражает цель. Такой снаряд способен пробить танковую броню. Скорострельность до 1000 выстрелов в секунду. Запас рабочего тела расположен в расширенном кармане в дужках очков в количестве 10 килограммов. Можно стрелять одиночными, короткими очередями или длинными. И таких рейлганов у тебя два. Гарри правой рукой взлохматил свои непослушные волосы. А если простыми словами, 77 километров в секунду, это много или мало? Ричард картинно закатил глаза, словно киношный актер. Гарри, это дохрена. Снизошел он до простецкой речи. Поражающий эффект зависит от мощности выстрела, которую можно настроить. От 3000 джоулей, это дульная энергия АК-47, и до 29600 джоулей, это как дульная энергия крупнокалиберного пулемета Владимирова, КПВТ. Прицельная дальность до километра. Таких маньяков, как Добби, можно тысячами отправлять на тот свет, разрывая их на мелкие клочки, даже если они будут сидеть в танках. Гарри как стоял, так и сел. Его челюсть устремилась к полу, а глаза так и лезли из орбит. Он представил себе тысячи танков под управлением домовых эльфов, которые надвигаются на Хогвартс. И тут Гарри выходит на астрономическую башню, направляет руку в сторону танков и кричит: «Вы не пройдете, только не в мою смену». После чего он активирует очки и начинает поливать очередями танки, которые, не доезжая до стен Хогвартса, разваливаются на части. Из фантазии Поттера вывели действия Гроссвинера. Тот достал из сумки еще одни очки, стильные, узкие, с желтоватыми стеклами, после чего водрузил их себе на переносицу. Протянул Гарри. «Рейлганы, не ЕЕТ, со зрением что-то». В голосе Ричарда было столько сарказма, что Поттер ни на секунду не усомнился в том, что у товарища нет никаких проблем со зрением, а его очки имеют такой же функционал. Поттер забрал у Ричарда управляющий браслет и нацепил его на руку. Тут же перед глазами мальчика появилось меню. Он настолько увлекся изучением функционала артефакта, что не заметил, когда в купе появилась Гермиона Грейнджер. «Привет, мальчики», — сказала она, — «а я вас искала». «О, Гермиона», — обрадовался Ричард, запуская руку в сумку. «Я не успел тебе сделать подарок на Рождество, так что вот». Взгляд Гарри прикипел к очкам с розоватыми стеклами. «Эй!» — возмущенно воскликнул он. «Ричи, ты же не будешь давать это Гермионе?» «Почему нет?» — пожал плечами Гроссвинер. «Да». Гермиона возмущенно взглянула на Поттера. «Почему нет? Но она же девчонка», — привел аргумент Гарри. «Да, девушка», — согласился Ричард. «Поэтому у нее розовые стекла. И что такого в том, что я девчонка?» Крайне возмущенная Гермиона уперла руки в бока и нависла над Гарри. «Ну», — стушевался Поттер, — «это же оружие, рейлганы же». Гермиона презрительно фыркнула. «Рейлганы», — усмехнулась она, — «в очках, Ричи, ты только послушай, что он говорит». Гермиона повернулась к Ричарду в ожидании его комментария и поддержки. Но глядя на его спокойное лицо, в душе девочки зародилось сомнение. «Он же глупость сказал?» — с неуверенностью вопросила она. Ричард отрицательно качнул головой. «Ричи, ты же шутишь?» — с надеждой спросила Гермиона. «Рейлганы», — кивнул Ричард. «Два. По одному в каждой дужке. До 1000 выстрелов в секунду. Поражающий эффект, как у крупнокалиберного пулемета». Ноги девочки стали ватными, и Гермиона присоединилась к Гарри Поттеру. Она сидела бледная как мел, большими глазами смотрела на Ричарда и часто хлопала ресницами. «Рейлганы, в очках, Ричи, умоляю, скажи, что ты шутишь». «Рейлганы, Гермиона, это не шутка. Протяни мне свой браслет, я обновлю программное обеспечение». «Ричи, ты с ума сошел», — воскликнула Грейнджер. «Гермиона, это была твоя идея», — ответил Гроссвинер. «По крайней мере, с очками, а с рейлганами придумал Гарри. Как по мне, штука вышла крайне компактная и смертоносной, самое то для самообороны от безумных волшебников. Крупнокалиберный пулемет для самообороны», — прошептала Грейнджер. «Ну да, это совершенно нормально», — саркастично добавила она. «Там есть регулировка», — пояснил Ричард. «Можно убавить мощность до 3000 джоулей, это уже как автомат. Пожалуй, Гермиона, придется второй раз повторить то, о чем я говорил Гарри». Глава 51. Первый учебный день в новом году начался для Ричарда не самым лучшим образом. Стоило ему показаться в классе трансфигурации, как профессор МакГонагалл недовольно поджала губы и строго на него посмотрела. «Мистер Гросвенор, что за безобразие?» — сказала она. «Снимите эти очки». С ответом Ричард не замедлил. «Мэм, может быть, вам тоже тогда снять очки?» «Что?» — задохнулась от возмущения профессор трансфигурации. «Минус 5 очков спуффендуя за дерзость с учителем. Я не потерплю, чтобы на моих уроках студенты выглядели не по уставу школы. Мэм, я одет согласно уставу», — возразил Ричард. «Очки», — указала МакГонагалл. «Для зрения полезно, так говорят доктора», — спокойно ответил Ричард. «Но у вас, мистер Гросвенор, до этого не было проблем со зрением». Губы МакГонагалл сжались в тонкие нитки. «Тем более они желтые. И что с того?» — вздернул правую бровь Ричард. «Нигде не регламентировано, что очки должны быть именно такими, как у вас или у директора Дамблдора. На самом деле желтыми окуляры казались лишь снаружи, изнутри же они были полностью прозрачными. Аналогично у Гермионы создавалась лишь видимость розовых очков. Цветные стекла были необходимы для маскировки информации, которая будет транслироваться на внутреннюю поверхность стекол. Проверено в волшебной лаборатории, это на самом деле работает, хоть и не идеально. Гарри Поттеру пришлось сделать прозрачные очки, потому что он изначально в таких ходил. Маскировка. «Садитесь, мистер Гросвенор», — крайне недовольным тоном произнесла МакГонагалл. «Не задерживайте начало урока». Кроме обиженной на Ричарда замдиректора, никто в школе к нему из-за очков не докапывался. Отсюда он сделал вывод, что МакГонагалл лишь нужен был повод, чтобы выразить свое недовольство. К счастью, пуффендуйцы относились к факультетским баллам наплевательски. «Есть хорошо, нет, ну и ладно». Где-нибудь на другом факультете за все те баллы, которые потерял Гросвенор в качестве штрафных очков, ему бы уже устроили бойкот. Конечно, с допущениями. К примеру, на Равенклоу вряд ли, ибо там народ понимает, что если сегодня бойкотировать одного из крупнейших работодателей магической Великобритании, то в будущем работу будет найти очень сложно. Слизеринцам в большинстве плевать на положение Гросвенора, а гриффиндорцы излишне импульсивные, поэтому могли сначала сделать что-то, а затем разгребать последствия. Вечером следующего дня у Ричарда зазвонил мегафон. Гросвенор у аппарата. «Ричард, рада слышать вас», — приятный мурлычущий голос Багнолд будто щекотал ухо. Ричарду пришлось отойти в дальний конец гостиной, чтобы пообщаться спокойно и без лишних ушей. «Милисента, несказанно рад вас слышать. Мне кажется, или с каждым разом ваш голос все более очаровательный. Ричард, давайте как обычно, без лишних расшаркиваний и разговоров о погоде», — грудным голосом произнесла Багнолд. «Мне вскоре предстоит встреча с министром магии Франции. Что же, милейшая Милисента, не буду вас утомлять. Полагаю, вы звоните по важному вопросу». Госпожа министр не стала ходить вокруг да около. «Блэк нашелся. Счастье-то какое!» — с иронией ответил Ричард. Из динамика переговорного аппарата раздался заливистый смех. «Я так и думала, что вас обрадует эта новость. Ричард, знаете, где его нашли? В Мунго». «Ох, Ричард, да вам можно сразу заменять профессора Трелани на должности преподавателя прорицаний. В точку. Как вы узнали?» «Скажем так, это я посоветовал Сириусу Блэку наведаться в госпиталь. Лично», — удивилась министр. «Не совсем. Так, небольшая записочка». Из трубки мегафона донесся громкий задорный смех. «Небольшая, это случайно не та, которую даже из Хаксмида было видно. Не знаю, не знаю. Я в Хаксмид не выходил, чтобы посмотреть, видно оттуда или нет. Ричард, порой я начинаю вас опасаться», — шутливым тоном сказала министр. «Ваши решения зачастую нестандартные и непредсказуемые, но при этом эффективные. Как думаете, стоит ли что-нибудь предпринимать по Блэку? Оштрафуйте его за порчу картины в замке, да и хватит с него». «Картина?» – удивилась Багнолд. «Да был тут осенью инцидент. Этот дурень пробрался в Хогвартс и порезал ножом картину, которая закрывает вход в общежитие Гриффиндора. Вот это номер». Голос госпожи министра был веселым. «Он что, ничего не знал? Мы же даже в ежедневном пророке выпустили маленькую статейку, правда, совсем крошечную, на четвертой странице и рядом с рекламой, но зато правдиво написали о приговоре, вынесенном Петтигрю. Милисента, вряд ли Блэк читал газеты». «Это что же, мы не могли поймать Блэка потому, что он не читал газет?» — оказалась изумлена Багнолд. «Вот это да! Согласен, тот еще номер. Этот прохвост заставил мою голову напрячься. Ричард, спасибо за приятную беседу. Я вас услышала. Всего доброго. До свидания, Милисента». «Все эти преступники, бизнес, политика, это не важно. Главное, берегите себя и своих близких. Золотые слова, Ричард. Вам желаю того же. Минуло уже почти 4 месяца с тех пор, как Гарри, Ричи и Гермиона приготовились к нападению Добби. Их эскины постоянно сканировали территорию замка, создавая его трехмерную модель-карту. Но домовой эльф сгинул, словно насовсем, и никогда больше в Хогвартсе не появлялся. Сириус Блэк несколько месяцев провел в госпитале Святого Мунга, где ему поправляли подорванное в Азкабане здоровье. Там-то его и оштрафовали на 100 галлеонов за порчу имущества Хогвартса представители департамента магического правопорядка. В марте несколько мандрагор закатили в теплице номер 3 шумную, безобразную вечеринку, чрезвычайно порадовав профессора Спраут. Так студентам стало известно, что взрослеющие мандрагоры похожи на человеческих подростков. Вот только, когда вечеринку устраивают подростки, никто из взрослых почему-то не радуется. Тогда же из больницы выписался Блэк, после чего Гарри Поттеру совы в большой зал доставили подарок, новейшую и самую дорогую летающую метлу молния. Она лишь недавно появилась в продаже ограниченной серии. Метла была предназначена для профессиональной лиги Квиддича, и то не все могли себе позволить подобный инвентарь. Такие артефакты были лишь у команд, которым позволяло финансирование, к примеру, у сборных стран. Гарри был рад подарку, но не знал, куда приспособить метлу. Изредка он стал выбираться на поле для квиддича, чтобы полетать. Сборная Гриффиндора была полностью укомплектована игроками. Ее капитан Оливер Вуд заверил Гарри, что на 4-м курсе освободится место вратаря и Поттер сможет попробовать себя на эту роль. На пасхальных каникулах второкурсникам подкинули новую тему для размышлений. Надо было выбрать предметы для 3-го года обучения, к чему Гермиона отнеслась со всей серьезностью. «От этого зависит наше будущее», — сказала она Ричарду, когда они вдвоем принялись изучать список новых предметов, помечая их галочками. «Наши», — насмешливо прокомментировал Ричард. «Нет, Гермиона, наше будущее зависит от того, выживем ли мы за время обучения в Хогвартсе, или очередная зверушка или маньяк, пробравшиеся на территорию школы, прибьют нас. Но у нас теперь есть оружие», незначительно поправила розовые очки Грейнджер. «Гермиона, а ты сможешь использовать оружие? Рука не дрогнет? В смысле, хватит ли тебе силы воли на активацию? Ведь придется отнять жизнь живого существа». Гермиона растерялась. «Я», — запнулась она, — «я думала об этом. Наверное, если это понадобится для спасения жизни, то я готова пойти на крайние меры. Вначале я думала, что не смогу даже просто так выстрелить, но вспомнила тролля. Ведь если бы ты тогда замешкался, то он бы убил нас обоих». «Все правильно, Гермиона, все верно. Наши жизни дороже. Кто к нам с мечом придет, тот от Рейлгана погибнет». Гермиона с любопытством заглянула в листок Ричарда, в котором не стояло ни одной галочки. «Так какие ты выбрал предметы?» «Пока думаю», — Ричард задумчиво водил обратным кончиком карандаша вдоль названий предметов. «Насколько я помню от наставницы, а помню я хорошо, поскольку обладаю отличной памятью, очень важным предметом является нумерология. Это смесь алгебры, геометрии и высшей математики с волшебным уклоном. Полагаю, именно этот предмет даст наибольшие представления о возможностях магии. Уверен в этом, если учесть, что даже знание обычной высшей математики дало невероятное преимущество. Ричи, это же не личное могущество. Нет, один человек, будь он хоть невероятно могучим волшебником, никогда не сравнится с совокупной мощью множества мотивированных на успех магов. Но ведь и у простых людей личная сила не играет никакой роли, только совокупная мощь науки и экономики. Гермиона с решительным видом поставила галочку напротив нумерологии. «Я бы хотела выбрать все предметы», — произнесла она и даже потянулась карандашом проставить галочки во всех клетках. «Гермиона», — привлек к себе внимание Ричард, — «а ты в обычной школе больше не учишься?» «Нет, а что?» — нахмурила девочка брови. Лисья улыбка на лице Гроссвинера заставила ее нервничать. «Ты все еще хочешь стать кем-то великим, директором, заместителем министра или, чем черт не шутит, даже премьер-министром?» Гриффиндор сглотнула слюну, которая внезапно стала вязкой. В горле девочки пересохло. «Да-да», — дрогнувшим, слегка охрипшим голосом протянула она. «Как думаешь, кто-нибудь в здравом уме поставит на руководящий пост человека, который даже не закончил общеобразовательной школы?» От резко навалившегося осознания глаза Гермионы полезли на лоб. «Дьявол!» — воскликнула она. «Мне же нужно закончить школу. Рад, что ты понимаешь важность образования». Взглянув на широкую улыбку Гроссвинера, Гринджер с раздражением вопросила: «Чего улыбаешься? И без тебя тошно. Я же теперь все не успею. Значит, придется сделать так, чтобы успеть. Выбери еще один обязательный предмет и успокойся». «Но я хочу узнать все», — с грустным видом протянула Гринджер. «Все знать невозможно. Вот, к примеру, зачем тебе магловидение? Из общеобразовательной программы простой школы об обычных людях ты узнаешь гораздо больше. Допустим, Гермиона вычеркнула из списка магловидения. Ричи, что скажешь по поводу прорицания? Классная штука, если с помощью него можно будет посмотреть курс акций на следующий день». Гермиона весело фыркнула. «Если так, то наверняка полезно», с иронией сказала она, следя за карандашом Ричарда. «Эй, ты же не серьезно, Ричи?» «Вполне серьезно. Вот, смотри, Гермиона. Одна галочка напротив нумерологии, вторая у прорицания. Самые нужные предметы, как по мне. Но тут есть еще уход за волшебными животными и древние руны». «Гермиона, ты не путаешь меня с фермером», усмехнулся Ричард. «Пользы от древних рун я не вижу. Лучше уж китайский язык выучить». Гермиона стала нервно грызть кончик карандаша. «Что выбрать? Руны? Прорицание или узмс? Руны или узмс? Или прорицание? Гермиона, у тебя еще месяц впереди», попробовал успокоить девочку Ричард. «Не переживай. Какое бы решение ты ни приняла, оно будет верным. Кстати, министру или директору желательно еще закончить колледж, а лучше университет или академию». «Колледж». Гермиона завыла, как раненая. «Дьявол, я же все не успею. Что делать?» Гринджер с мольбой посмотрела на Гроссвинера, словно спрашивая совета. «Хм, Гермиона, от старшекурсников я слышал, что прорицание – один из самых популярных и халявных предметов. Ты поэтому его выбрал?» – с удивлением спросила Гринджер. «Нет», – отрицательно качнул головой Ричард. «Я все же надеюсь, что там реально научат предсказывать будущее. Мне в самом деле не помешало бы узнать будущий курс акций и валют, желательно на год вперед. А если это шарлатанство, не расстроюсь. Гермиона, у меня куча дел, которые я могу решать за счет освободившегося времени». Гермиона настолько сильно нервничала и так глубоко погрузилась в размышления, что не заметила, как перекусила карандаш, который грызла все это время. С изумлением взглянув на огрызок карандаша, Гермиона набрала полную грудь воздуха и с решимостью поставила галочку напротив прорицания. «Школа, колледж», — тихо пробормотала она. «Жаль, что о рунах и волшебных зверушках не узнаю, но лучше уж я сделаю карьеру, чем буду следить за размножением единорогов». Через некоторое время после пасхальных каникул за ужином к Ричарду подошла Челси Честер. Девушка успела растерять свой летний лоск. Она вновь изображала из себя серую мышку в больших очках в роговой оправе, стянутыми в тугой хвост волосами и в старенькой потрепанной мантии, скрывающей худую фигуру. «Милорд», — вежливо обратилась она к Ричарду, — «я выполнила ваше поручение. Мы можем поговорить?» Джастин, как обычно сидящий рядом с Гроссвинером, изрядно удивился. «Ричи, ты что, выдаешь какие-то поручения старшекурсникам?» «И не только, Джастин», — весело ухмыльнулся Гроссвинер. «Выпускникам тоже. Извини, Джаз, мне нужно отлучиться по делам». Ричи и Челси уединились в одном из заброшенных классов. С помощью магии они создали себе комфортную обстановку. Честер была поражена степенью владения Ричарда трансфигурацией. Заклинания простые, с первого курса, но уровень исполнения как у студента 6-7 года обучения. Ведь по сути после 5 курса студентам почти перестают давать новые заклинания, а выводит на новый уровень оперирования старыми чарами. Невербальное исполнение, применение сразу к множеству объектов и тому подобное. «Милорд, это невероятно. В вашем возрасте так колдовать. Мисс Честер, давайте обойдемся без грубой лести. Полагаю, просто так вы бы ко мне не подошли. Следовательно, у вас есть важные сведения. Вы решили меня обрадовать новостью о том, что придумали способ массового создания квантовых передатчиков». Челси стушевалась. «Нет, милорд, я узнала о мозгошмыгах». «Ах, о мозгошмыгах», — слегка расстроился Гроссвинер. «Итак, что это за звери?» «Это не звери», — Челси замотала головой из стороны в сторону. «Я прочитала множество книг в библиотеке, расспрашивала профессора Китлберна и мадам Пинс, но ни один из них не знал о мозгошмыгах. Даже старик Китлберн», — был слегка изумлен Ричард. «Он же, если верить слухам, на должности профессора ухода за магическими созданиями работает еще с довоенного времени, годов с 30-х, если не дольше. Да, он не знает, но мне все же удалось выяснить, что такое мозгошмыги. Мисс Честер, не томите. Челси опустила взгляд в пол, будто заметила там что-то интересное. Она дрогнувшим голосом протянула: «Я, милорд, вы только не расстраивайтесь». Ричард от таких слов напрягся, словно взведенная пружина. Он успел придумать худшие вещи и провел параллель с уже известными ему вещами. Крестраж, никто не знает, что это такое, кроме редких волшебников, которые скрывают информацию о них в секрете. Мозгошмыги, если почти никто не знает о них. Вполне понятно, отчего Ричи ждал какой-то подлянки, как и многие на его месте, если бы им не повезло обзавестись кусочком души другого волшебника в своей руке. «Говори», — хриплым голосом сказал Гросвенор. «Мозгошмыги — это не волшебные существа, это мысли, которые влияют на поведение волшебника, или бредовые идеи и тому подобное». Ричард огромными от изумления глазами уставился на Челси. «Мысли, да, милорд, мысли». Гросвенор нахмурился, его лоб избороздила глубокая черта. «Откуда информация?» «От первокурсницы с моего факультета». «Погоди, погоди», — выставил перед собой ладони Ричард. «Позволь угадаю, Луна Лавгуд?» «Да, милорд». «Ха», — вырвался у Ричарда смешок. «Мысли». «Луна говорила иначе», — виновато улыбнулась Челси. «Мол, мозгошмыги проникают в голову и размягчают мозг». «Ха-ха-ха-ха-ха-ха». Ричард не мог удержаться от безудержного смеха. «Размягчают мозг, а я их отлавливаю и отправляю в лабораторию на исследование. Ха-ха-ха-ха, шикарно». Челси не поняла, над чем смеется Гросвенор. Ей стало немного страшно от мысли, что юный граф мог сойти с ума. От этого она нахмурила брови. «Простите», — протянула она. «Луна всего лишь пошутила», — пояснил недоумевающей девушке Ричард. «Это была шутка, сказанная с каменным лицом. Просто высший класс. А я повелся, как простак. Придумал себе неведомых опасных волшебных тварей. Хо-хо-хо. Ау-у», — сложив губы в виде буквы О, протянула Челси. «То есть мисс Лавгуд над вами пошутила?» — с досадой спросила она. «Да, мисс Честер». «А я...» — в голосе Челси прорезалась обида. «Выходит, я зря потратила кучу времени». «Нет-нет, мисс Честер», — искренне возразил Ричард. «Очень даже не зря. Вам удалось немыслимое — раскусить мелкого тролля с вашего факультета». «Тролля?» — с недоумением посмотрела на Ричарда Челси. «Не настоящего. Тролль-шутник – особый подвид троллей, которые умеют отлично маскироваться под обычных людей и волшебников. Но какова Луна? Ах, хороша, чертовка. Я на полном серьезе верил в существование опасных волшебных тварей, мозгошмыгов. Безусловно, некоторые мысли несут опасности, способны размягчать мозги. Но я даже представить не мог подобного». В мае студенты были взбудоражены. Близилась пора экзаменов. Школьники разом вспомнили о существовании библиотеки и усиленно готовились к экзаменам. Ричи в основном занимался в компании Подмыпотил или Гермионы Грейнджер, самых умных девочек второго курса. Он пробовал заниматься с Джастином, но это оказалось проблематично. Финч Флетчли не мог долго высидеть в библиотеке, его постоянно тянуло на беседу не по делу. Что взять с обычного мальчишки, который не особо стремится к получению знаний о волшебстве? Его будущее безоблачно, нет смысла напрягаться. Возможно, Ричи был бы таким же, если бы не знал об опасности для планеты. В конце мая Ричи в очередной раз наведался в библиотеку. Он мог бы с наручного компьютера почитать книги, которые успела отсканировать Гермиона, но, во-первых, там лишь небольшая часть школьных фолиантов, во-вторых, в читальном зале было тихо и спокойно. Большинство студентов стремились взять книги с собой. К тому же мадам Пинс строго следила за соблюдением тишины и порядка. На этот раз к Ричарду присоединилась Гермиона. Девочка выглядела взволнованной и взбудораженной. Не вытерпев, она громким шепотом поспешила поделиться с мальчиком новостями. «Ричи, я нашла новый тайный ход». Гросвенор отвлекся от чтения учебника по истории магии, который он пытался проанализировать, сопоставляя факты с магловской историей. «Тайный ход? Где?» «В женском туалете второго этажа». Ричи вызвал меню карты и обновил данные с наручного и скина Гермионы. На втором этаже он действительно обнаружил тайный ход в районе женского туалета. Правда, на карте был отображен лишь тоннель, уходящий вглубь на 10 метров. Волшебный сканер хоть и хорош, но ему далеко до совершенства. На открытом пространстве и в коридорах замка он отлично справляется со своей работой. Но каменные стены и грунт затрудняют сканирование. «Неплохо. Поздравляю, Гермиона. Я на него не обращал внимания». «Я тоже». «Ричи, так у тебя на карте он тоже есть?» «Да». Сканер показал тоннель небольшой длины. «У меня то же самое», — произнесла Гермиона. «Я думаю, Проход ведет куда дальше, скорее всего, за пределы замка. Нам нужно исследовать его. Гермиона, что-то я не горю желанием заниматься чем-то подобным. Но, Ричи, это же тайный ход. Глаза Гермионы горели от предвкушения, ей не терпелось отвлечься от рутины и получить дозу адреналина. Гермиона, вход наверняка запарален, отрицательно качнул головой Ричард. Все проходы запарлены. Мы брутфорсом будем подбирать нужную фразу-активатор долгие годы. А если использовать эскин наподобие живой картины, предложила Грейнджер. Неплохой вариант, задумался над перспективами Ричард. Так-то еще один тайный ход не помешает. Нам бы еще дрона для исследований, но такового пока нет. Компактные дроны-разведчики все еще находятся на стадии разработки. На этом разговор о тайном ходе завершился и продолжилась подготовка к экзаменам. Казалось, что Гермиона потеряла интерес к проходу, а Ричарду было на него плевать. Через пару дней после этого Ричарду приснился первый в этой жизни эротический сон. Он был бредовым и нелогичным, что вполне нормально. Во сне Ричи оказался на недавно открытой планете колонии в типичном колониальном поселке. Двухэтажные квартирные дома из камня, этакие вытянутые бараки с серыми стенами, каменные дороги, обилие дешевых солнечных батарей в виде черной ячеистой пленки, натянутой на всевозможные поверхности, включая крыши. И вот в таком серо-черном поселке в окружении буйной растительности с фиолетовой и синей листвой, Ричи помогал незнакомке-колонистке переносить вещи в новую квартиру. Отчего-то у девушки была внешность повзрослевшей Гермионы. Почти сразу началось самое интересное – постельная сцена. Обычно на этом моменте подростки просыпаются, но Ричи продолжил видеть сон после эротики. Залет, свадьба, и вот молодожены-колонисты уже живут в маленькой однокомнатной квартире в быстро развивающемся колониальном поселке. И тут супруга предлагает устроить кое-что интересное. В результате она приглашает своего бывшего парня с его женой, в роли которой выступала взрослая Падмапатил, и две семейные пары устраивают свингер-вечеринку. Во сне Ричарду все казалось нормальным и логичным, все очень понравилось, но когда в разгар свингер-вечеринки он проснулся, то изумленно выпучил глаза и сказал: «Да ну нафиг, приснится же такой бред». Подняв одеяло, Ричи обнаружил сюрприз, можно сказать, что приятный. Его дружок стоял колом. «Ну здравствуй, половое созревание», – прошептал он. Вместе с половым созреванием появилось множество проблем. Ричард стал отмечать за собой повышенную эмоциональность и тягу к прекрасному полу. С последним он кое-как справлялся при помощи сублимации, а вот с эмоциями было совладать сложнее. Начался июнь, и вместе с ним горячая пора экзаменов. Ричард на этот раз с успехом справился со всеми экзаменами. Сдал их на высший балл превосходно, даже зелья и гербологию. Сложности возникли лишь с зельями и трансфигурацией, поскольку преподаватели этих предметов предвзято относились к Бросвинеру. Для получения лучшей оценки Ричи пришлось приложить неимоверные усилия. Казалось, что все, еще пара недель, на протяжении которых экзамены будут сдавать студенты старших курсов, и можно будет отправиться домой, заняться более важными делами. Ричи в хорошем настроении возвращался в общежитие Пуффендуя с экзамена по истории магии. Внезапно в кармане зазвонил мегафон. Ричард замерой достал трубку. «Алло!» Из динамика донесся истеричный голос Гарри Поттера. «Ричи, мне нужна помощь!» «Гарри, что случилось?» «Я...» — всхлипнул Поттер. «А он... его...» В бессвязном бормотании Гарри невозможно было ничего различить. «Гарри, ты где?» «Северное крыло...» Более связано выдал Поттер. «Та комната, в которой мы поили сову слабительным. Жди, я скоро подойду». Ричард не мог представить, что случилось. Он максимально быстро попытался добраться до места назначения. Идти было далеко, поэтому даже бегом дорога заняла около 10 минут. Распахнув дверь, Гросвинер застыл соляным столбом в проеме. Его глаза полезли на лоб. Комната больше напоминала логово кровавого маньяка-расчленителя. Все вокруг было забрызгано кровью. Полы, стены, окна, досталось даже потолку. Повсюду были разбросаны куски мяса, с люстры свисала окровавленная тряпка. В дальнем углу была видна длинная стопа с тонкими пальцами и сероватой кожей. У дальней торцевой стены лежала окровавленная голова домового эльфа с застывшими безжизненными стеклянными глазами, в которых запечатлелась смесь непомерного изумления и ужаса. Гарри застыл в центре комнаты. Он пустым взором пялился вдаль за окном и раскачивался на месте. Его кожа была невероятно бледной, а левая щека оказалась окровавленной. Ее прочертила глубокая царапина. Повсюду была разбросана каменная крошка, а дальняя торцевая стена обзавелась множеством глубоких воронок, как от попадания из мощного крупнокалиберного пулемета. Ричарду даже в прошлой жизни на войне не приходилось наблюдать столь страшной картины. Да, он успел насмотреться на разные ужасы, но не на такое кровавое безумие. К его горлу подкатил ком, но мальчик быстро совладал с собой. Гросвенор проскользнул в заброшенный класс, закрыл дверь и тут же запер ее заклинанием. Он быстро подошел к Гарри, не обращая внимания на забрызганную кровью мантию Поттера. Он парой увесистых пощечин вернул товарища к реальности. «Гарри, нет времени заниматься самоедством. Ты меня понимаешь, Ричи?» Хрипло выдавил из себя бледный Поттер. «Я убил его. Сколько пальцев видишь?» Ричард показал Гарри два пальца. Поттер сконцентрировался и ответил. «Два. Отлично!» С облегчением произнес Гросвенор, тут же ныряя рукой в сумку. «Не дергайся, я обработаю твою рану рябиновым отваром». Гарри вел себя подобно бездушному андроиду. Пока Ричи при помощи ватных тампонов и перекиси водорода промывал царапину, Гарри даже не зашипел от боли, словно его чувства были приглушены. Гросвенор обработал рану зельем, царапина на глазах начала заживать. Тут же ватными тампонами он принялся оттирать лицо и кисти Гарри от капель крови. «Я убил его, Ричи», — бормотал Поттер. «Это был Добби». «Ага», — не отрывался от своего занятия Ричард. «После экзамена мне хотелось побыть в одиночестве», — продолжил Поттер. «Я вспомнил об этой комнате. Тут уж никто не станет доставать меня вопросами». «Так я думал». А тут внезапно Искин просигнализировал, что в комнате появился кто-то невидимый. «Полезный гаджет», — прокомментировал Ричард, продолжая оттирать перекисью самые въедливые капли с кожи товарища. Гарри нервно вздрогнул. Он старался не смотреть в сторону останков домовика. «Я видел его через тепловизор», — продолжил он. «Я закричал: «Эй, ты, уходи, мне не нужны проблемы», а он мне страшным холодным голосом заявил: «Гарри Поттер не должен оставаться в школе». «Вот урод», — прокомментировал Гросвенор. Поттер покосился на голову домовика. При виде окровавленных останков он с трудом удержал в себе обед. «А я», — сказал он, — «Ричи, я не знал, что делать». Тут еще Добби волшебством поднял в воздух одну из парт. «Мне стало понятно, сейчас он бросит ее в меня и убьет». И тогда я вспомнил об очках и активировал оружие. «Ричи, это было ужасно. Я в ужасе палил из обоих рейлганов длинной очередью. Засвистели каменные осколки, разлетались в щепки парты, а Добби», — истерично всхлипнул он, — «от него вот что осталось». «Гарри, спокойствие, только спокойствие», — холодным тоном произнес Ричард. «Все в полном порядке, ты молодец. Гарри, слышишь меня, ты сделал все правильно, так и нужно поступать, когда твоей жизни грозит опасность». «Но я убил его», — прошептал Поттер. «Ну убил, и что?» — пожал плечами Ричард. «Бывает, ситуация такая, либо ты его, либо он тебя». «Гарри, все нормально, меня исключат из школы», — голосом, полным печали, продолжил Поттер. «Или даже посадят в тюрьму». «Гарри, нечего придумывать себе всякую ерунду», — сурово произнес Ричард. «Никто тебя не исключит, в тюрьму тоже не посадит, это была самооборона. К тому же мы сейчас избавимся от трупа, так что никто ничего не узнает». «Избавимся от трупа?» — с ужасом посмотрел на товарища Поттер. «Ну да», — оставался внешне спокойным Ричард. Конечно, он переживал, но пытался себя успокоить, активно думая, что это всего лишь куски мяса и пятна цветной жидкости. «Ричи, ты поможешь мне избавиться от тела?» Огромными от изумления глазами уставился на Ричарда Гарри. «Мы же друзья», — слегка пожал плечами Ричард. «Кстати, Гарри, надеюсь, ты больше никому не успел позвонить?» «Нет», — замотал головой в стороны Поттер. «Я хотел позвонить Рону, но вспомнил, что у него сегодня тренировка по квиддичу». «Вот и славно», — обрадовался Гросвенор. «Чем меньше людей будут в курсе, тем больше шансов сохранить все в секрете. Давай же, Гарри, скорее приходи в себя. Мне нужна твоя помощь». Интерлюдия, автор Неманиил. Драко Малфой вышел из кабинета зельеварения, где проходил последний в этом году экзамен, и наконец-то вздохнул полной грудью. Этот год был на удивление спокойным и не преподнес наследнику великого рода Малфоев никаких неприятных сюрпризов. Напротив, его школьная жизнь начала налаживаться. Сначала его приняли на роль ловца в команде факультета. Многие студенты были недовольны и возмущались, что отец Драко купил ему место, но сам мальчик понимал, что все эти грязнокровки и нищие просто завидуют ему и путают причину со следствием. Конечно, его взяли в команду из-за его незаурядных способностей, а отец просто на радостях сделал остальной команде великодушный подарок. Потом, ближе к середине учебного года, Выскочка Гросвенор захотел покинуть школу, чтобы посетить какой-то бесполезный магловский конкурс или что-то такое, Драко не вникал. Из-за этого он поссорился с МакГонагалл и привлек кучу внимания, которое не должно было доставаться таким магловским отбросам, как Гросвенор. Поначалу Драко даже завидовал, но только до событий ужина, на котором профессор Локхарт так изощренно посмеялся над этим мерзким выскочкой. И все же Гилдер и Локхарт, великий волшебник. В общем, пребывая в превосходном настроении в связи со скорым началом каникул, Драко направился в сторону общежития. Находясь уже на половине пути, мальчик увидел Гросвенора, на всех парах несущегося в сторону северного крыла. Малфой изрядно удивился, ведь обычно этот сноб везде важно выхаживал со своей тростью. И тут в душе мальчика внезапно похолодело. Он вспомнил события прошлого года. Терзаемый нехорошим предчувствием, Драко решил проследить за Ричи. Гросвенор успел сильно оторваться, и потому, когда Драко повернул за очередной угол замка, он увидел лишь захлопывающуюся дверь. Сердце мальчика ушло в пятки, когда Малфой вдруг вспомнил, почему этот коридор кажется ему знакомым. «Это же та самая комната», — дрожащим голосом прошептал Драко. Мысли галопом понеслись в голове мальчика. «Что они опять собрались делать? Это очень подозрительно. Я должен рассказать все крестному. Стоп, а если они опять похитили что-то у меня, я должен вмешаться, пока не стало слишком поздно». Мальчик тут же выхватил палочку и быстро направился к двери. Здраво опасаясь за свое психическое здоровье, Драко решил сначала послушать, что происходит в комнате. Малфой прислонил ухо к двери, но до него не донеслось ни единого звука. Видимо, эти шибанутые вивисекторы использовали заглушающие или запирающие заклятия на двери. Однако просто так отступать наследник Малфоев был не намерен. Мальчик направил палочку на дверь и произнес мощное отпирающее заклинание. «Апертум патентибус». Замок почти неслышно щелкнул, и до мальчика донеслись первые звуки из комнаты. «О, муже, мы сейчас избавимся от трупа, так что никто ничего не узнает. Да ну нафиг!» — прошептал он настолько тихо, чтобы эти маньяки точно не услышали. Бледный, как полотно, Драко аккуратно запер дверь, как было, и на цыпочках прокрался обратно, тихо бормоча под нос. «Я ничего не слышал, ничего не видел. Да пошло оно все». Глава 52. Убрать следы преступления оказалось не так просто, как можно было предположить. Чистящим заклинанием Иваниска владел только Ричард. При этом чары очень плохо очищали поверхность от крови. Видимо, это из-за того, что домовик являлся волшебным существом. В итоге целый час понадобился Ричарду, чтобы убрать все следы крови. А вот с частями тела все оказалось куда сложнее. Волшебных сил у мальчика было недостаточно для того, чтобы их дезинтегрировать. Он встал перед выбором: каким-то образом перемолоть все в фарш и после этого уничтожать его маленькими порциями, либо собрать все вместе и спрятать. Гросвенор прикинул свои возможности и состояние Гарри, который за это время еще не до конца пришел в себя, и осознал, что второй вариант гораздо эффективней. При чистке мантии волшебством она расползлась прямо на Гарри. Благо Гросвенор, будучи аккуратистом, всегда носил с собой запас сменной одежды на случай, если испачкается. Он достал одну из запасных мантий, в которую тут же переоделся Поттер. Испорченная одежда отправилась в трансфигурированный из хлама мешок из очень плотного черного полиэтилена. Во второй такой же мешок был уложен конструктор, который раньше являлся домовым эльфом-маньяком. Оба мешка были кое-как запиханы в сумку с незримым расширением. Очередной проблемой стало привести комнату в порядок. Репаро, заклинание починки, отказывалось работать на пропитанных волшебством стенах Хогвартса. Ричарду пришлось собирать каменную крошку с помощью манящих чар. На этот раз Гарри оказался неплохим помощником. Желтым лучом флиппинда он дробил камни в крошку. Затем эта крошка запихивалась в лунки, оставшиеся в стене после попадания из рейлганов, и Ричи накладывал на эту массу клеящее заклинание, которое скрепляло материю на молекулярном уровне. Несмотря на активное использование волшебства, для приведения комнаты в относительный порядок мальчикам понадобилось еще 3 часа. Монотонная работа вымила из головы Гарри переживания. Этому также способствовало то, что Ричи убрал с обозрения останки безумного домовика и прибрался. Ребята провозились очень долго, они пропустили ужин. Мало того, наступил комендантский час. «Ричи, куда мы его?» — робко начал Поттер. «Ну ты понял». Ричард в задумчивости нахмурился. «Интересно, мы первые такие студенты или до нас кто-то тоже кого-то убивал на территории замка и задавался вопросом, Куда спрятать тело, если такие ученики были, как они выходили из ситуации? Хаем, вслух протянул он, есть варианты. Желательно вынести тело за пределы замка и прикопать. Тайный ход, слегка приподнял брови Гарри. Я как раз о нем подумал. Но, Ричи, близнецы Уизли говорили, что о многих тайных ходах известно Филчу. А тот проход, которым мы пользовались раньше, контролирует Снейп. Есть проход за статуей Григория Льстивого, но я им пользоваться не хочу. Почему? С легким недоумением спросил Поттер. Там есть портреты, Гарри. Волшебные портреты. Вау. Гарри все понял. Они могут нас заложить. Верно. Ричи, тогда, может быть, воспользуемся проходом через Дракучую Иву? Ричи отрицательно покачал головой и перечислил аргументы, которые в этот момент считал весомыми. Как открывать проход мы не знаем. Место открытое. Не наш вариант. Поттер отчаялся, на его лице отобразилось переживание. Тогда, Ричи, но что тогда нам делать? Недавно мне стало известно об еще одном тайном ходе. Он находится на втором этаже в женском туалете. Женский туалет, ужаснулся Поттер. Это не самое страшное, Гарри. Проблема в том, что мы не знаем пароля. Тогда вообще есть смысл туда идти? Задался вопросом Поттер. Смысл есть, в голосе Ричарда можно было различить неуверенность. Мы хотя бы можем попробовать открыть проход, а если не получится, с надеждой на лучшее посмотрел на товарища Гарри. На крайний случай трансфигурируем останки во что-нибудь мелкое и сольем в унитаз. Это долго и тяжело, но в принципе осуществимо. Гарри тут же приободрился. Это уже было похоже на план. Правда, его пугала необходимость возиться с останками домовика-маньяка. Он уже успел 100 раз пожалеть об использовании рейлганов и о том, что подкинул Ричарду идею их создания. Мальчики переоблачились в костюмы ниндзя и невидимыми выскользнули в коридор. Им без проблем удалось добраться до второго этажа, минуя дежурных учителей, призраков, завхоза и полтергейста Пивза. «Вот мы и на месте», — начал Ричард. «Это туалет Плаксы Миртл», — закончил за него Гарри. «Точно. Поэтому тихо и без имен. Миртл, полупрозрачный призрак 13-летней девочки в больших очках с роговой оправой», восседала на бочке в последней кабинке. «Кто тут?» – встрепенулась она. «Зачем вы пришли?» «Чтобы издеваться надо мной», – Ричард использовал универсальное отталкивающее заклинание. Призрак девочки снесло с бочка и впечатало в стену, в которую она погрузилась почти полностью. На ее лице, торчащем из стены, появилось обиженное выражение. Громко зарыдав, Миртл нырнула в унитаз и исчезла. «Радикально», – прокомментировал Поттер. «Нормально», — ответил Ричард. «Я слышал от старшекурсников, что Миртл очень обидчива. Теперь она будет рыдать где-нибудь на берегу озера. Так что 4 часа мы выиграли. Уже можно выходить из стелс-режима?» — спросил Гарри. «Пожалуй, да. Стоит экономить заряд». Ричи и Гарри пользовались первым вариантом костюма ниндзя, в котором чары невидимости действовали всего 1 час в сутки. Новые костюмы на основе шерсти демимаска и графиновой пленки все шли на поставки спецслужбам за очень приличные суммы. «Так где тут проход?» – завертел головой Гарри. Ричи подошел к стене, на которой были закреплены раковины. Встав у центральной раковины, он показал на стену. «Тут», – Гарри внимательно осмотрел стену и раковину. «Ни единого стыка», – заметил он. Ричард был занят тем же самым. Он не только осматривал, но и простукивал стены. «Ну да, стыков нет, звук тоже одинаковый, маскировка высшего уровня». «Ричи, а ты уверен, что там есть проход?» Оторвался от изучения стены Гарри. «Откуда тебе вообще о нем известно?» Ричард усмехнулся и коротко ответил. «Карту вызови». Гарри отдал наручному и скину команду на открытие меню с картой. «А во!» С изумлением взглянул он на стену. «Там огромный тоннель. У меня по карте он углубляется примерно на 10 метров. У меня тоже». «Гарри, есть идеи, как открыть проход? Откройся!» Вместо ответа сказал Гарри. Естественно, ничего не произошло. Ричард посмотрел на товарища, как на идиота. «Что?» – вскинулся Поттер. «А если бы сработало, может, ты попробуешь?» «Хорошо». Взор Ричарда внимательно изучал каждый миллиметр стены. Внезапно мозг зацепился за странность. Мальчик усиленно пытался понять, в чем она заключается. Неожиданно для парней дверь в туалет приоткрылась, и оттуда повеяло дуновением, словно кто-то невидимый проскользнул внутрь. Ричард тут же переключился на инфракрасное зрение и не прогадал. В туалете помимо них находился невидимка. Кто-то небольшого роста, чуть выше Гарри. Гросвеннер было напрягся, но невидимка захлопнул дверь и предстал всем на обозрение в точно таком же черном костюме с маской на лице, как у мальчиков. «Гарри, Ричи, это вы?» Услышав голос Гермионы, Ричи с облегчением выдохнул. Гарри вздрогнул при появлении однокурсницы. «Ты что тут забыла, Гринджер?» Грубо спросил он. «Вас не было на ужине, я волновалась», Гринджер сделала вид, что не обратила внимания на грубость. Она проигнорировала Гарри и обратила свой взор на Ричарда. «Ричи, у тебя все в порядке?» слегка растерялся Гроссвинер. «Есть небольшая проблема, но...» «Гермиона, я бы не хотел тебя впутывать в это дело». «Да, мы сами справимся». Во взоре девочки было намешано столько скепсиса и недоверия, а еще упорности идти до конца, что становилось понятно, она не собирается бросать друга и куда-то уходить. «Как ты нас нашла?» Недовольным и раздраженным тоном спросил нервничающий Поттер. «Карта», спокойно ответила Гермиона. «При грамотной настройке Искин показывает всех живых существ в радиусе действия радара. Вы долгое время находились в северном крыле, но я решила вас не беспокоить. Что вы там делали?» Глаза Гарри забегали по сторонам. Он не знал, куда деть руки. То шарил по штанам в поисках карманов, то заводил их за спину, то складывал перед собой в замок. «Гермиона, неприлично у мальчиков спрашивать, чем они занимаются», решил свести все к шутке Ричард. «Вдруг мы там пипирками мерились?» Щеки Гермионы залились алой краской. «И кто победил?» Не сдержала она любопытства. «Конечно же я», заявил Ричард уверенным тоном. Гарри Поттер вместо того, чтобы расстроиться, с облегчением выдохнул. Он был рад такому объяснению. Что угодно, лишь бы не признаваться в том, что было на самом деле. «Хаэн», Гермиона недоверчиво посмотрела на Гарри. «Я даже через маску вижу, что Гарри какой-то слишком довольный для человека с маленькой пипиркой». «Эй», возмутился Поттер, «он не маленький, не верю». Непонятно было, к чему относится фраза Гермионы, то ли к ответу Гарри, то ли она в целом не поверила мальчикам. Ричард склонялся ко второму, уж слишком многозначительным тоном это было сказано. А вот Гарри не понял всей подоплеки и обиженно надулся. «Ричи», решила прямо в лоб сказать Гермиона, «я хочу тебе помочь. Ты скажешь правду?» «Пфф», громко и протяжно выдохнул Ричард. «Правду, Гермиона, меньше знаешь, крепче спишь». «Это точно», охотно согласился Поттер. «Попробую догадаться», Гринджер внимательно посмотрела на стену за спиной мальчиков. «Вы хотите открыть тайный ход и исследовать его?» «Ну, да», охотно и радостно закивал головой Гарри, в душе надеясь отвязаться от навязчивой девчонки. «Но у вас ничего не получается», продолжила Гринджер. «Мы только начали». Под маской Ричарда была кислая мина. Он не верил, что получится открыть проход. «Вам нужна помощь», категорично заявила Гринджер. «Нет», нервно воскликнул Гарри. «Иди, иди, давай, вон, в общежитие». «Никуда я не пойду, мистер Поттер», твердо заявила Гермиона. «Я собираюсь помочь своему другу. И вообще, лучше молчи. Пипирка не доросла меня посылать куда-то». «Нет, ну», протянул Гроссвинер. «Помощь нам не помешала бы, хотя бы с открытием прохода и прикрытием. Гермиона, ты же сможешь постоять на шухере. В смысле, покараулить учителей и предупредить вас об опасности?» переспросила Гринджер. «Точно», согласно кивнул Ричард. «Конечно, Ричи», ответила Гринджер. «Без проблем, я даже не стану спрашивать, откуда лорду известен бандитский сленг, на какой вы стадии?» «На стадии непонимания», честно признался Гроссвинер. Гермиона подошла к раковине, за которой должен начинаться проход. «Этот кран никогда не работал», сказала она. «Никогда?» изумленно приподнял брови Ричард. «То есть за 2 года его так и не починили? За что завхоз получает зарплату? Куда смотрят домовые эльфы? Дармоеды, совсем от рук отбились». «Ричи, думаю, эта раковина никогда не работала», поделилась своими мыслями Гермиона. Поттер оживился и встал прямо перед раковиной. «Может, нужно повернуть кран?» предположил он. Не откладывая в дальний ящик, он тут же попытался осуществить задумку. Гарри под пытливыми взорами Гермионы и Ричарда пытался повернуть кран влево, вправо, тянул его на себя, давил на него, по-разному поворачивал краны. С каждой неудачной попыткой он становился все более раздраженным. Он заметил, что на медном кране нацарапана маленькая змейка. Мальчик попытался надавить на нее, подвигать туда-сюда, но опять неудачно. «Да откройся, я же!» Со злостью прошипел он. И тут произошло невероятное. Кран вспыхнул опаловым светом и начал вращаться. Еще мгновение, умывальник подался вниз, погрузился куда-то и пропал с глаз, открыв разверстый зев широкой трубы, приглашавший начать спуск. «Вот только куда? О, как!» – удивился Ричард. «А в прошлый раз не сработало. Неужели не хватало экспресси?» Гермиона судорожно вздохнула. Круглыми глазами с затаенным дыханием она смотрела на Поттера. Гарри провел по лицу ладонью, собираясь с мыслями. Надо было на что-то решаться. Он чувствовал на себе взгляд Грейнджер. Мальчик резко развернулся и спросил. «Ну что, Гарри, ты шипел?» Тихо произнесла Гермиона. «В смысле, шипел?» Прищурился Гарри. «Гермиона, ты чего?» Удивленно уставился на девочку Ричард. «Это змеиный язык, серпентарга», авторитетно заявила Грейнджер. «Я читал об этом. Серпентарго владел Салазар Слизериной, сами знаете кто. Вау!» Ричард уставился на Гермиону огромными глазами. «Вот это новости!» Гроссвинер сразу понял, откуда дует ветер. «У Гарри Крестраж с кусочком души Волан-де-Морта, у него аналогичное украшение, оба слышали вместо шипения слова, то есть умеют говорить на серпентарго. Ричи, ты чего?» С непониманием уставилась на мальчика Гермиона. «Надеюсь, дорогая Гермиона, дальше тебя эта информация не уйдет», — ответил Гроссвинер. «Конечно», — в голосе Гермионы слышалось возмущение. «Ричи, как ты мог усомниться? Просто напоминание. Эй!» Приложил палец к губам Поттер и показал на дверь пальцем. Перейдя на шепот, он продолжил. «Кажется, я слышал чьи-то шаги».